когда люди потеряют дар речи от стыда, от страха. А пока смотри на людей и погружай их в свое молчание. Наступит такое время, и из твоего молчания люди извлекут новые слова, совсем новые.